Послание к римлянам. Каждый день вы слышите, как люди хвастаются о самих себе или о чем-то. Но большинство людей не любят слышать хвастовства других. Хвастовство является очень эгоцентричным и исходит по существу из гордости в сердце. Во всем Священном Писании нам говорится, чтобы мы не хвалились, но уповали на Бога. Послание к римлянам, 1 главе 30 стихе, хвастовство перечислено среди других великих грехов человечества. В книге Притчи, 27 главе 1 стихе сказано «Не хвались». В нашем изучении послания к римлянам сегодня мы пришли к 3 главе 17 стиху, который говорит «Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры». Это место Священного Писания объясняет, почему мы не имеем причины, чтобы хвалиться. Фактически оно показывает, что в плане Божьем нет места для хвастовства. Но теперь, во-первых, давайте посмотрим на фон этого выражения. Начиная с 3 главы 21 стиха, мы находим слова. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда, в оригинале праведность Божия, когда мы приходим к слову «но» в Священном Писании, мы должны его хорошо заметить. Подобно тому, как большие двери вращаются на петлях, так драматические перемены в Священном Писании часто висят на петлях очень простого слова, как слово «но». Послание к римлянам только что представило темную картину человека. Человек описан как грешный и виновный пред праведным Богом. В 3 главе 21 стихе происходит крутая перемена, начиная со слова «но». Здесь мы имеем описание Божьего плана спасения, ибо, как вы видите, Бог имеет определенный план спасения для грешников, даже первого из грешников. Объясняя истину, апостол Павел представляет, что первой характерной особенностью спасения является то, что спасение – не человеческое измышление, а Божие. Припоминается выражение Ветхого Завета – «спасение Господне». Эта часть послания к римлянам излагает, что Божий план спасения открыт и не является чем-то скрытым. Спасение для человека не является произведением человеческого умствования и старания. Это Божий план от начала до конца и открыт Богом и Его Словом. Затем представлена мысль, что это спасение полностью соответственное. В предыдущих стихах послания к римлянам наше положение выглядело безнадежным. А теперь апостол Павел говорит о правде, или как в оригинале, праведности Божией через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, 22 стих. Так как мы не можем спасти самих себя, Бог спасает нас, даруя нам совершенную праведность, праведность Христа, если мы только поверим в Господа Иисуса Христа. Изучение ложных религиозных систем мира показывает, что безразлично, насколько иные или оригинальные вероучения таких религий, все они имеют одно общее. Они все утверждают, что спасение нужно заслужить, оно достигается делами, и что человек должен что-то сделать, чтобы заслужить благосклонность у Бога. Евангелие Иисуса Христа противоположно им. Ибо это Евангелие говорит, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить». Ефесянам 2 глава с 8 по 10 стих. В Евангелии спасение не является результатом дел, но дела являются результатом спасения. Божий план спасения также соответственный, потому что Он всемирный в Своем обращении. В 23 стихе сказано «потому что все согрешили и лишены славы Божией». Имеется всемирная нужда в этом спасении, провозглашенном апостолом Павлом, потому что все люди грешники. Божий план спасения является праведным. В 26 стихе сказано, что Бог является праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. В то время как Бог может достигнуть глубины, до которой пал человек, и дать ему даром спасения, Он ни в коем случае не компрометирует своей святости или праведности. В 24 стихе сказано, что мы получаем оправдание даром по благодати Его. Оправданием является провозглашение Богом верующего грешника праведным. Будем помнить, что имеется большая разница между быть прощенным и быть оправданным. Например, предположим, что женщина должна деньги магазину большой компании и не может заплатить. Если после рассмотрения его положения магазин решит аннулировать ее долг, это будет прощение. Если, с другой стороны, компания пожелает платы, это будет справедливость. Но предположим, что в ожидании суда за неуплату долга женщина выйдет замуж за богатого сына владельца магазина, который лично примет ответственность за нее и полностью уплатит за ее долг. И если бы ее дело рассматривалось в суде, то она отвечала бы на все обвинения, что она невиновная, на основании того, что ее долги полностью уплачены ее мужем. Суд примет ее ответ на обвинение, что она невиноватая, и прекратит дело. Это является оправданием. Если человек желает получить прощение, он должен признать себя виновным и просить милосердия. Если же человек желает получить оправдание, он должен отвечать на обвинение, что он невиновный, и показать, что нет обвинения против него. Обое прощение и оправдание включены в нашем спасении, но высокую истину оправдания апостол Павел представляет в послании к римлянам. Господь Иисус Христос полностью позаботился о всех наших обязательствах, наших долгах, так, чтобы не было больше обвинения против нас. Он дал нам совершенное положение пред Богом, своим Отцом, так что мы полностью приняты пред Ним. Мы оправданы пред Богом. Божий план спасения разумный, потому что Он возлагает все на Бога, который не может не исполнить и который ставит всех людей на тот же самый уровень зависимости от Него. Спасение Господне устраняет человеческую гордость. Предположим, что Бог принял бы людей на небо на основании человеческих заслуг. Имея человеческую природу, чем она есть, спасенный человек скоро начал бы хвалиться на небе. Будем помнить, что хвастовство является внешним выражением гордости, а гордость была первородным грехом, грехом, который вначале одолел сатану. Бог определенно пришел и должен бы принять меры против хвастовства на небе. Сатана был прекрасным ангелом на небе, но был низвержен по причине гордости и хвастовства. Послание к римлянам 3 главе 27 по 28 стих апостол Павел пишет: «Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет. Но по закону веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Если бы мы заслужили спасение, то имели бы чем хвалиться. Но так как оно от Бога, мы не можем хвалиться». Божий план спасения устраняет человеческие предрассудки, ибо Бог со всеми обращается одинаково. Никакой народ или нация, церковь или деноминация не имеет монополии на Бога. Даже иудеи, которые получили специальное обетование Божие через Адама, Авраама и Давида, должны тем же самым путем приступить к Богу. Неправильно думать, что Бог питает свою любовь только к одному народу. Все равны пред Богом, и никто не имеет сам себе заслуг. Бог должен иметь благодать для всех. В 29 и 30 стихах апостол Павел спрашивает: «Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников?» Конечно, и язычников, потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру. В этом веке Бог призывает народ во имя свое из иудеев и язычников. Эти две группы одно во Христе. Нет того, что мы сегодня называем иудейская христианская церковь или языческая христианская церковь. Библия говорит, что все согрешили и что Евангелие для всего мира. В последнем стихе 3 главы читаем: «Итак мы уничтожаем закон верою? Никак, но закон утверждаем». Некоторые чувствуют, что каким-то образом вероучение об оправдании верою только подрывает авторитет закона, а также Божий авторитет. Апостол Павел порицает это познание, указывая, что грешник утверждает закон в его правильном употреблении и почести, исповедуя свою вину и сознавая, что им он справедливо осужден. Христос ради грешника утверждает закон, понесший его наказание – смерть. Человек, который в действительности увидел серьезность своего греха, и что стоило Богу, чтобы искупить его, не будет злоупотреблять благодатью Божьей. Он сознает, что он спасен от греха, но не спасен для греха. Итак, обильное спасение Бога основано на открытом плане, праведном и разумном. Что мешает вам принять его? Аминь.